Глава 7. Какая-то частица ее мужа не возвратилась, или, во всяком случае, отсутствовала в доме на 8-й стрит. Авраам не выражал ни радости, ни волнения. Дюжина газет лежала нетронутой. Он не удосужился прочитать большую речь Стефана Дугласа в Сенате Соединенных Штатов. Она рассказала ему о новых книгах, купленных ею в его отсутствие, прочитала интересные, по ее мнению, отрывки. Он мрачно кивал головой и хранил молчание. Мэри прочитала за один присест, не отрываясь, 2 тома только что появившегося романа Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Когда же она вручила книгу Аврааму, то он лишь взглянул на фронтиспись, на гравюру негритянской хижины, а затем отложил книгу в сторону, не раскрыв ее. Она пыталась рассказать ему последние новости Спрингфилда, но он слушал ее одним ухом. Другое словно прислушивалось к его внутреннему голосу. Не был ли он разочарован поездкой? Он уверял ее, что у него не было неудач, за исключением 1-2 дел, которые, к тому же, в чем он был уверен, будут пересмотрены в высшей инстанции. Что ж в таком случае ввергло его в такое глубокое разочарование? Конечно, не чувство вины за то, что он отсутствовал дома 10 недель. Ему явно было невдомек, что его отсутствие могло огорчать Мэри. Может быть, ему было весело во время поездки, и возвращение домой показалось скучным и бессмысленным? Но ведь это неверно. Он любит свою жену, своих детей, свой дом. По меньшей мере, так он говорит. Как относиться к мужу, который вроде бы хорошо выглядит, даже внимателен, но когда от него требует внимания, ведет себя так, словно он потерял жизненную ориентацию? В следующее воскресенье утром, возвращаясь из церкви, она увидела Авраама впереди себя. Он тянул тележку с годовалым Уильямом. При пересечении Маркет-стрит Уильям выпал из тележки, шлепнулся на дорожку и заплакал. Однако его плач не был столь громким, чтобы отвлечь отца от своих мыслей. И Авраам продолжал тянуть пустую тележку, наклонив голову к груди. Она побежала так быстро, как позволяла юбка с кринолином, подняла ребенка и успокоила его. К этому моменту Авраам, повернувшись за угол, приблизился к ней. Он был удивлен, увидев Уильяма у нее в руках, а не в тележке. «Мистер Линкольн, если бы у меня была дубинка, и я могла бы дотянуться, то обломала бы ее о вашу голову, чтобы прервать ваш сон. Куда увело вас воображение, если вы не заметили, что ваш ребенок выпал из тележки?» «Это жестокий мир, Мэри», — печально сказал он. «Люди раз и навсегда вываливаются из тележек. Уилли следует привыкнуть к этому». Он был занят в суде Спрингфилда, выиграл дело банкира Джекоба Бунна, а также 2 дела железной дороги Альтон-Сангамон. Она заметила его сидящим молча за обеденным столом и механически пережевывающим пищу. Веселый разговор мог бы улучшить вкус пищи. Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом, словно забыв, что она сидит напротив него за собственным семейным столом. Она вновь осознала, какой вакуум образовался, когда из их жизни выпала политика, как много времени отводилось ими на изучение и обсуждение текущих вопросов. Хотя он был назначен членом Республиканского комитета штата по составлению резолюции, и его просили отобрать делегатов на национальный конвент вигов, его деятельность была лишена огонька. Даже отступничество Ниниана Эдвардса покинувшего партию вигов и перешедшего к демократам, было воспринято Авраамом без особого интереса и не вывело его из равновесия. Если ранее он брал ее с собой на собрание 2-3 раза в неделю, то ныне они посетили всего лишь лекцию Орвела Браунинга о достоинстве труда, прочитанную в пресвитерианской церкви. Вечер был пронзительно холодным. После лекции он пригласил Браунинга и его жену к себе выпить чего-нибудь теплого. И они продолжали обсуждение вопросов структуры заработной платы, защиты от безработицы и обеспечения в старости. Он собирался уехать вновь в начале апреля. Если она не скажет, как ему тягостна для нее разлука, то может ли она считать его невнимательным? Но может ли она сказать это с чувством юмора? Он не должен почувствовать нажима, стать недовольным. «Авраам, я надеюсь, что ты не будешь работать сверх сил, чтобы вернуться богачом, ведь ты не хочешь им стать?» «Маленькие гонорары, небольшие перемены. Почему бы не договориться о том, чтобы освободиться на 2-3 дня в конце недели? Ты сможешь поменять белье, вкусно поесть». В ее голосе чувствовалось поддразнивание. Он ответил в том же тоне. «Они мне говорят, что нет ничего лучше домашней еды». Его голос снова стал невыразительным. «Но иногда слушание дел продолжается в пятницу или в субботу. Я не смогу проехать 50 миль ради субботнего вечера и воскресенья. Бедняжка. Теперь я знаю, почему тебя зовут старина Эйб». Он покраснел, отвел от нее глаза. «Сделай что-нибудь смелое, Авраам. Откажись от сессии, например, в Данвиле или Париже. Это даст тебе возможность провести дома неделю в середине мая. Несколько долларов — это не потеря». «Дело не в деньгах. Люди ожидают меня. Адвокаты, клиенты. Было бы несправедливо разочаровывать их». «А справедливо ли разочаровывать меня?» Она повысила голос. «Или двух наших сыновей?» Она подождала, пока утихнут эмоции в ее груди. «Извини, что говорю так резко, но я не верю, что ты не знаешь, как трудно нам, когда ты уезжаешь надолго. Что я могу сказать, когда Роберт говорит: кузен Стюарт или Логан дома, или Бен Эдвардс, почему не приехал наш папа? Могу ли я сказать ему, что мы беднее их, или что ты любишь нас меньше?» Он вздрогнул. Она упрекнула себя, но ведь он вел себя так бесчувственно. «Хорошо, Мэри, я возвращусь. Не могу сказать, когда точно, если сессия будет короткой». Она отвернулась, устав от ссоры. «Если считаешь, что должен оставаться там, оставайся. Мы выдюжим». И он уехал в видавшие виды двуколки, запряженной баком, с зеленым зонтиком в цилиндре на голове. На плечи был накинут старый синий плащ из Вашингтона. Одна штанина была заправлена в сапог. Ей не нужно было время, чтобы понять, что не будет коротких сессий, не будет свободной недели или даже дня нынешней весной.